неразрешимые конфликты, телесные ужасы. Все может быть как у всех, как и у нас с вами, но все другое. Некоторые могут быть выше духовно и на много порядков, и все же нуждаются в нас, как замок в ключе. Тут, чтобы дело двинулось, необходимо совсем содрать с себя маску, сказал бы даже шкуру, отбросить роль, сценариев никаких. Трудно, рискованно, но совершенно необходимо открыться встречно, опережающе исповедаться. Да-да, чтобы выйти к исповеди взаимной, на связь с той силою, для которой все равноценны и все любимы. Мгновение высшее, счастье. Но как обманчив и как долог путь. Внушение и гипноз как техника тоже могут пойти в ход, но лишь с целью обратной внушению. Разгипнотизировать, в смысле, самым объемным и подвести к свободе. Это удастся настолько лишь, насколько мы сами внутренне освободимся. Жестокость к себе смягчится милосердием свыше. Духовный пациент вам помогает, иной успешнее, чем вы ему. Используя гипнотехнику в таких случаях, сперва должны убедиться, что пациент ее знает и принимает. Если не знает, рассказать, объяснить все до предела собственного разумения. Гипнотизируя, становитесь существом обратным гипнотизеру, медиумом, духопроводником. Трудности объяснений. Не приходится убеждать вас, что мы сами знаем и понимаем ничтожно мало, что творим, что творится. О сути говорю, а не о технике. Вы успели уже убедиться, что внушение и гипнотизация сами по себе навыки, только навыки. Не сложнее, чем игра на гитаре или чтение стихов. Можно достичь виртуозности и большой мощи воздействия, но особый гипнотический дар, гипнотическая сила, сильное психополе и тому подобное – чепуха. Мифы массового сознания, вернее, бессознания, темные пещерные суеверия, ползущие из времен незапамятных, полузвериных, когда простодушными дикарями владели такие же дикари, но похитрее и пофанатичнее, такие же дикари, надевавшие маски колдунов и шаманов. Вот получил недавно письмо от второклассника, еще почти не научившегося писать, но уже сообщившего, что он стал гипнозом. Услыхал что-то про гипноз, а потом взял, да и сам загипнотизировал 4 сверстников и 1 бабушку. И все серьезно. Дитя спрашивает, как гипнотизировать своего кота, чтобы не убегал. С кошками не получается. И ребенок может гипнотизировать. И дурак, дебил с превеликим успехом, не ведая, что творит. А разгипнотизировать не в техническом смысле – не легче, чем голыми руками расщепить атомное ядро. Люди живут в гипнозе. Живут, продолжают жить, как жили в пещерные времена и библейские, в средневековые и в совсем недавние, когда Гитлеры и Сталины посылали их в душегубки и кровавые мясорубки. Имея это в виду, Гитлер и пояснил как-то, что ложь должна быть грандиозной. Люди живут в гипнозе, меняющем только свои одежки. Дальше о разнице и о связи между специальным и общеупотребительным значением слова. Любое же наше объяснение именно по этой причине будет невольной лажей. Приходится довольствоваться служебной концепцией, более или менее правдоподобной, так или эдак, сообразованной с наличными современными суевериями, с работающей мифологией. Всегда, хотим или нет, и сама концепция подключается к гипнотизации, всегда что-то внушает, входит в состав сеанса. И честный врач, шарлатан по неволе, в той именно степени, в какой пациент жаждет поверить в любую чушь, лишь бы вылечиться. Одному нужно кодирование, другому мутирование, что же делать? Поверит, поможет. Но честный врач, сознавая, что и сам верит в некую чушь, им еще неопознанную, неопределенную в качестве таковой, помня, что все чудеса и прекрасное, и ужасное творит не внушение, а внушаемость, не гипноз, а гипнабельность, понимая, что сам при серьезной угрозе ухватится за любую соломинку, не забудется, не взорвется. В случае успеха и популярности воспротивится лживой роли мага и чудотворца, не позволит вылепить из себя кумира, даже и намеком не припишет себе или своему методу силу жизни, таящуюся в пациенте, а им, врачом, только пробуждаемую и укрепляемую, сохранит волю к истине, постарается передать